Глава 13. Все взгляды обратились ко мне. Охранников с непониманием, графа с тревогой, Агнес и девушек с надеждой. А я будто не до конца осознал сказанное. «Что значит пропало?» — переспросил я. «Значит, что ее нигде нет, Коль», — побледневшими губами прошептала гоблинша, качнув головой. «Я проверила. Вот только что была у барной стойки и вдруг исчезла». «Девушка, вы разве не должны стоять за покерным столом?» — очнулся один из охранников. «Я уволилась», — огрызнулась Агнес и снова повернулась ко мне. «Что будем делать?» События разворачивались по самому худшему сценарию. Хорошо, что я к нему подготовился. Прикрыл глаза и сосредоточился, отыскивая среди магических аур яркий огонь маяка. Ожерелье, что я подарил княжне. Где же она? Вот, нашел. Видел четко и ясно, как огромный огненный столб во мраке. На его фоне меркли магические ауры всех остальных существ. Княжну куда-то увозили и довольно быстро, значит, действовать надо еще быстрее. «Мне нужен телефон», — бросил я и пошел в сторону барной стойки. Видел там аппарат. «Эй, эй, куда? Нельзя!» Попытался преградить мне дорогу один охранник. Легким движением руки отправил его кататься по полу. Бармен дрожащими руками выставил на стойку телефон, когда я подошел. Соломинкой для коктейля набрал номер. Надеюсь, оператор сможет соединить меня с тем человеком, а он, в свою очередь, возьмет трубку. Уже выходя на улицу, заговорил с Акроповичем. «Граф, я забираю лимузин». «Да хоть вместе с водителем, ваше благородие», — тут же кивнул Акропович. «А мы наймем новую машину». «Хорошо, увезите отсюда женщин, а сами найдите герцога Билибина. Сможете?» Адвокат хищно улыбнулся, идя по узкой тропке к кольцевой дороге, на которой уже стоял поданный лимузин. «Конечно, я же его адвокат. Нетрудно догадаться, что герцог не сдержал слова и поехал к своей семье». «Отлично. Пусть он найдет меня». «Как?» — я хмыкнул. «Его проводят, можете не переживать». «Как скажете, Дубов. А это что еще за непотребство?» Акропович и девушки изумленно уставились на что-то за моей спиной. «Далять, сколько можно, я спешу». «Что, драный телохранитель, думал, я просто так снесу унижение от тебя? Готовься к смерти!» Я обернулся. Трехметровую механическую куклу в виде золотого змея Горыныча оседлал барон Рябов. Он сидел в импровизированном седле из чешуек медного цвета и управлял ожившим монстром. Тело барона чешуйки тоже покрывали. Головы дышали огнем. Похоже, у него дар управлять техникой или оживлять ее. Змей Горыныч занес лапу над капотом лимузина. Водитель, сидевший внутри, от шока прирос к сиденью. В этот момент подключился граф Акропович. Дворянин вскинул руку, воздух между ним и змеем слегка завибрировал, и все три головы разом завязались узлом. Благо, шеи у них тонкие. А я подскочил к ожившему чудищу и врезал в грудь дубовым кулаком так сильно, что Рябов вылетел из седла, как пробка. Рухнул фонтан, подняв тучу из брызг воды и сверкающих чешуек. «Долбанавт!» — вздохнул граф. Мы обменялись кивками, я прыгнул на заднее сиденье лимузина. «Гони!» — крикнул водителю. «Куда?» — все еще бледный спросил он. «Гони, а там я покажу». От моего крика шофер пришел в чувство и выжал педаль газа. По корпусу автомобиля застучал щебень, подкинутый колесами. Поместье князя Михайлова. Примерно в это же время. Княжич Олег Юрьевич Михайлов прибыл в поместье и спустился в подвал. Одного из охранников дома он заставил нести девушку с голубыми волосами. Кажется, она представилась графиней Павловой, но ему было плевать, как ее зовут. Все равно девчонке недолго осталось. Он ее сразу заметил, как только красотка появилась в казино, а затем старательно игнорировал, чтобы ни у кого не вызвать подозрений. Изначально он не хотел делать то, что привык, то есть соблазнять всяких дурех, чтобы потом поразвлечься с ними. Обычные удовольствия давно ему надоели, но пару лет назад княжич открыл для себя целый мир новых радостей. Да, соблазн был и не слабый, но ситуация, что сложилась в последнее время, не располагала. Однако, когда он заметил, как девушка с голубыми волосами разговаривает с Дубовым, Олег сразу решился. А дальше все как обычно. заказать напиток, привычным и незаметным движением подмешать в него специальное зелье и дождаться, когда оно подействует. «Прикажете связать ее, господин?» — спросил мускулистый охранник в черном костюме с коротким автоматом под мышкой, когда они вошли в вытянутое помещение. Подвал. Он раскинулся подо всем особняком и даже больше. Делился на несколько комнат с разным назначением. Толстая стальная дверь отделяла особую любимую комнату Олега от всех остальных. 40 шагов в длину, дюжина в ширину, низкий потолок поддерживали квадратные колонны. По стенам тянулась гирлянда тусклых лампочек. Мебели мало. Стол с инструментами, стул, большая кровать и пара ведер в дальнем конце. Княжичу Михайлову нравилось наблюдать, как чопорные аристократки скатывались на самое дно и становились на одну ступень со зверьем. «Нет», — сказал он, — «я сам». Он любил связывать. Охранник коротко кивнул и посадил безвольное тело графини Павловой на стул, после чего ушел. Княжич, высунув язык от предвкушения удовольствий, принялся вязать девушку по рукам и ногам. Совсем скоро он позабавится с ее милым личиком. И не только. «Что со мной?» — очнулась графиня и замотала головой, пытаясь сфокусировать зрение. «Где я?» «О, ваша светлость!» Княжич проверил крепость веревок. «Вы у меня в гостях. Так что чувствуете себя как дома. Насколько это возможно?» Он откровенно забавлялся выражением беспомощности на ее лице. «В гостях?» Павлова попыталась встать, но веревки не дали этого сделать. «Что за веревки? Я в плену!» Вдруг ее глаза загорелись ледяным огнем, и в комнате температура опустилась на несколько десятков градусов сразу. По стенам пополз иней. «Ох, совсем забыл!» — хлопнул себя по лбу Михайлов-младший. Он взял со стола металлический ошейник, который обжег холодом руку через перчатки и нацепил на шею графини. Холод исчез. «Что это?» — сцепила зубы графиня. Напряглась, на миг снова появился холодок, но тут же пропал. «Это ошейник, который блокирует инсект». Княжич присел на краешек стола. Нравилось ему похищать аристократок. С ними интереснее, чем с простолюдинками. Хотя именно с них все и начиналось. Он подошел к графине и сорвал с шеи золотое ожерелье. «Привыкайте. Теперь это ваше единственное украшение, графиня». «Ублюдок», — яростно процедила Павлова, рванувшись к нему. «Дубов спасет меня, а тебя прикончит». «Ха-ха-ха-ха! Именно Дубову ты обязана тем, что попала сюда, идиотка!» Стальная дверь вдруг распахнулась, и в нее вихрем влетел невысокий коренастый мужчина средних лет. «Что здесь происходит?» — завопил князь Михайлов. Следом за ним в комнату ступили мужчина и женщина. Крепкие, тоже коренастые, в белых рубашках и черных брюках с подтяжками. Личные охранники отца княжича. «Я нашел новую игрушку», — развел руками, приветствуя подошедшего отца Олег. «Ты, наконец, хочешь ко мне присоединиться, папа?» «Помогите», — сразу закричала графиня. «Заткнись, шлюха», — грозно ткнул пальцем в девушку охранник. Она прикусила губу и наклонила голову. Поняла, что тут все заодно. «Боже, мой сын идиот!» — кричал князь, брызгая слюной. Улыбка на лице Олега тут же погасла. «Что ты наделал?» Молчание княжича только еще больше взбесило Михайлова-старшего. «Меня достали твои игры! Уже пол подвала перекопано, чтобы спрятать твои игрушки! Я еле смог все как надо обставить с последней девушкой!» «О да!» «Устранил с моей помощью человека, который копал под тебя и твоих дружков, отец. Ты должен сказать мне спасибо. А что я слышу взамен?» «Боже, если бы это видела твоя мать! Она бы научила тебя следы заметать. Мне еле удалось все обставить так, чтобы закрыть Билибина и снять с тебя все подозрения». Князь широкими шагами мерил комнату. Девушка с голубыми волосами необычайно спокойно следила за перепалкой между отцом и сыном. «Ценой моих пальцев!» — гневно выкрикнул Олег, снимая с правой руки перчатку. Все пять пальцев были черными магическими протезами. Настоящих княжич лишился. «Если бы я знал про трость с самого начала, то ни за что не стал убивать ту девушку проклятым мечом Билибина. Княжна в этот момент прислушивалась к их разговору. Увидев пальцы юного маньяка, она до боли прикусила губу. И почему они не подумали о перчатках? Что убийца может прятать увечья под перчаткой? «Скажи за них спасибо. Мог вообще без пальцев остаться», — отмахнулся князь, отчаянно думая, что делать. «Огромное спасибо. Да я ими ни хрена не чувствую». Князь промолчал и продолжил дальше мерить маленькую комнату шагами. 10 в одну сторону, 10 в другую. Его охрана молча стояла возле двери. Вдруг он остановился, ощутив на себе взгляд девушки. Ее лицо скрывали голубые волосы. Юрий Алексеевич Михайлов подошел к графине Павловой и, взяв ее за подбородок, поднял лицо к свету. Секунду вглядывался в него, а после, судорожно сглотнув, отпустил и повернулся к сыну. «Ты хоть знаешь, кто это? Какая-то графиня. Павлова, кажется. Какой-то старый бедный род. Отец, никто не видел, что она ушла со мной. Вся охрана в этот момент отвлеклась на Дубова. Нам нечего бояться». «На Дубова?» — побледнел Михайлов. Женщины и мужчины в белых рубашках переглянулись и нахмурились. «Да, это его подружка», — злобно улыбнулся княжич, потирая руки. «Ублюдок поплатится за все, что сделал нам отец». Князь провел руками по лицу и схватился за сердце, пытаясь его успокоить. Наконец он заорал. «Ты хоть знаешь, кто это?» «Я же уже сказал, графиня». «Это княжна Онежская, идиот!» Слюни изо рта князя росой упали на лицо сыночки-корзиночки. «Младшая дочь светлейшего князя Якутии. Наш род теперь с лица земли сотрут. Твою мать! Всеволод, Регина, усильте охрану! Стрелять в любого, кто сюда сунется, будь это хоть сам император! И черт возьми, где ближайший телефон? Нужно срочно позвонить Разумовским и Короленко. Созовем совет, решим, что делать!» С этими словами князь вылетел из комнаты, оставив Олега в полном смятении. Княжич попятился и сел на кровать, обхватив голову руками. «Ты правда княжна Онежская?» — тихо спросил он. «Вам надо не меня бояться». Голос девушки сочился холодным презрением. Олег, словно смоченная бензином, тряпка вспыхнул, подскочил к ней и ударил девушку по лицу. «Ты обманула меня. Теперь тебя точно придется убить!» Княжна сплюнула на пол кровь, но ничего не ответила. Лишь взглянула потемневшими от ярости голубыми глазами на Михайлова-младшего. Тело еще плохо слушалось. Этот ублюдок напоил ее чем-то сильным. Она не помнила ничего ровно с того момента, как сделала первый глоток из бокала. Вскоре отец Олега снова вихрем влетел в комнату. Но прежде чем он заговорил, к нему бросился юноша, торопливо говоря: «Я все придумал, отец, только послушай. Герцога Билибина перевели под домашний арест. Я отправил людей найти его семью и разобраться с ней, если не выйдет похитить. Но теперь у меня новый план. Убьем ее. Убьем их всех и обставим все так, будто герцог совершил убийство княжны, понял, что сотворил и сам лишил жизни своих родных, а затем прикончил себя, если будем действовать быстро». Князь оглянулся на своих охранников. Мужчина поджал губы, склонил голову на бок и пожал плечами. Женщина сурово кивнула. «Что ж», — произнес князь, — «твоя мать гордилась бы тобой. В любом случае, Разумовский и Короленко прибудут сюда, и мы будем держать совет. А пока действуем по твоему плану. Прикончи княжну». «Да, отец», — кивнул княжич, беря со стола широкий нож. «Хоть капельку удовольствия он сегодня получит». Неожиданно наверху раздался шум. Отец схватил сына за руку и заставил прислушаться. Слышалась стрельба, предсмертные крики и далекие гулкие удары, словно по земле шагает великан. Эти шаги все приближались. «Что за черт?» — прошептал князь и обернулся к сыну. «Не трогай княжну. Сначала поймем, с чем столкнулись». Шаги и крики приближались. Стрельба не утихала. Вот она опустилась на уровень цокольного этажа и шла уже в коридорах подвала. Всеволод и Регина тревожно переглянулись и заняли позиции перед дверью, готовые грудью встретить кого угодно, вошедшего в дверь. Спустя несколько секунд дверь вылетела из стены от мощного удара, сразу прихлопнув женщину. Мужчина прожил немногим дольше. Огромное черное чудовище, покрытое брызгами крови, пригнувшись, пронеслось по комнате и оторвало голову охраннику. Не доезжая до особняка Михайлова, я попросил водителя остановиться. Отправил его пешком обратно в город, а сам сел за руль. Дальше будет мясо, и нечего мужика за обычную зарплату под пули подставлять. Еще до ворот по мне открыли огонь. Пробили колеса, и машина полетела кувырком, а я деревянной щучкой выпрыгнул через лобовое стекло. Точнее, меня выкинуло. Машина замерла, и я тут же спрятался за ней. Меня, конечно, разрывало от злости. Я чувствовал, что княжна рядом. Мог даже глаза не закрывать, чтобы увидеть, что ее держат где-то под поместьем. Но это же обычные охранники. Может быть, даже дружинники князя. Обычные мужики просто делают свою работу, выполняя приказы хозяина. Они могут и не знать, что происходит за стенами особняка. Надо дать парням шанс выжить. «Эй, мужики!» — крикнул я, наблюдая, как вокруг меня растекается бензиновая лужа. «Сынок вашего князя мою подругу похитил, и я пришел за ней. Идите домой. К вам у меня претензий нет». «У нас к тебе тоже», — отозвались от ворот. «А вот с твоей подругой мы потом позабавимся. Княжский сынок любит смотреть, как мы играем с его игрушками. Так что сам вали, пока можешь». «А, ну ладно», — буркнул я, вставая. «Кэпсда вам, геймеры». Пнул машину. Металл заискрил, и бензин вспыхнул, поглотив меня. Но инсект-то у меня дуб мореный. Огонь мне не страшен. Зато я сам сейчас, ой, как страшен. Черный, 2 метра с четвертью, полуогр, шагающий из огня. Дальше я прорывался с боем. Пули летели со всех сторон, но я не обращал на них внимания. По дороге выпил несколько зелий, улучшающих регенерацию маны, так что ее у меня было с избытком. Постоянно вкачивал ее в дубовую плоть. Убивал тех, кто попадался на пути. Затыл не беспокоился. Следом шел герцог Билибин. Ну как шел? Пока еще скакал в нескольких километрах отсюда. Верхом на альфачике. Я знал об этом благодаря связи с волком. Прорвался в подвал, затем нашел комнату, в которой держали княжну. Чувствовал, что она там не одна. Путь преградила толстая дверь. Крепкая, такую не пробьешь. А вот стены слабые. Так что я призвал из кольца пистолет, накачал в него столько маны, что еще чуть-чуть и ствол плавиться начнет, и выстрелил. Дверь будто смело огромным кулаком. Одного человека она придавила, второго я прикончил следом. Хм, а я их уже видел. Личные телохранители князя Михайлова. А вон и он собственной персоной в дальнем конце комнаты. Со своим отпрыском, папин бродяга, мамин симпатяга. И княжна, привязанная к стулу. Обстановка говорит сама за себя. А теперь говорить буду я. Кулаками. Только бросился вперед, как меня с оглушительным треском вдавило в бетонный пол. Будто 100-тонный слон наступил. Но так же быстро сила исчезла, оставив вмятину в бетоне со мной на дне. Вскочил, едва не угодил под невидимые лезвия. Успел только увидеть мерцающий воздух и пригнуться, как за моей спиной колонна рассыпалась, словно разрезанная ножами. Это князь и его сын атаковали меня с того конца, спрятавшись за колоннами. Их инсекты — разновидности гравитационного. Между колоннами стул с привязанной княжной. Стрелять слишком опасно. Ладно, меня нехорошо прижали, но сейчас княжна задаст им жару. Точнее, холоду. Так, стоп. Почему она ничего не делает? Я несколько раз кувыркнулся, избегая невидимой ноги князя Михайлова и лезвий княжича. Они начали заходить с двух сторон, пытаясь взять меня в клещи. Перебегали от колонны к колонне. Я тоже рванулся вперед, когда княжич, сделав пас руками, послал в меня невидимые лезвия. Колонну, за которой я прятался секунду назад, нашинковало на мелкие куски. Потолок треснул, потеряв опору. А я перекатился за следующую, уворачиваясь от новой порции невидимых клинков. Едва успел. Краем меня зацепило в плечо. Мореную плоть разрезало, как масло. Ох, и больно мне потом будет. Нога слона снова ударила сверху, вынуждая покинуть укрытие. Так, с этими уродами надо что-то делать. Ага. Зато я стал ближе и увидел теперь, почему княжна ничего не может. У нее какой-то ошейник на шее. А что если... Я рванулся вперед, на миг замерев между отцом и сыном, между молотом и наковальней. Они стояли за двумя колоннами напротив друг друга. Я краем глаза увидел, как завибрировал воздух и отскочил в сторону княжны. Снова еле успел. Едва не упал, когда одно из лезвий полоснуло по спине. А силы князя и княжича в итоге столкнулись, породив небольшой взрыв. Воздушная волна подхватила меня и отбросила ближе к Василисе. А потом меня скрыло плотное облако пыли. Закашлял кто-то из Михайловых. «Апчхи!» — чихнула княжна. На звук нашел ее, разорвал путы, а затем и концы металлического ошейника, состоявшего из двух секций. Кинулся назад и наткнулся на княжича за одной из колонн. В пыли он не видел меня. А я использовал волчье зрение, чтобы найти его по магической ауре. Княжич со своим инсектом оказался опаснее отца. Ловким движением нацепил ошейник на него, скрутив его концы узлом на тонкой шее ублюдка. Заметив меня, княжич попытался атаковать инсектом, но не смог. Отлично, минус один. Вскоре пыль всосала в вентиляцию, и я увидел Михайлова-старшего. Он слепо брел посередине, пытаясь протереть глаза. Я схватил его сынка за ногу, как дубинку, и князь в этот момент заметил меня. Он не решился использовать инсект, зато я решился использовать его сына. Вмазал пару раз по мужику его собственной плотью и кровью, а потом выкинул. Уже хотел ему череп пробить, как князь, лежа у кровати, что-то сделал руками, и невидимая нога ударила не вертикально, а горизонтально. Проще говоря, пнула меня и вдавила в колонну. Я видел, что княжна пытается помочь. На стенах и полу начал появляться лед, но слишком медленно. Да и Василиса едва стояла на ногах, держась за дальнюю стену. «Я убью тебя», — прошипел князь. «За моего сына, ублюдок!» Меня еще сильнее вдавило в колонну. Потолок надо мной начал крошиться и осыпаться. Не, ну если так и дальше пойдет, то меня тут завалит. В этот момент в подвал влетел огромный шерстяной шар. Следом кубарем вкатился герцог, тут же развернувшись и пустив длинную очередь из автомата в коридор. Кто-то вскрикнул, умирая. Альфачик прыгнул вперед и попытался перегрызть глотку князю, но тот увернулся. В комнате становилось тесновато. Это плохо. Зато численный перевес теперь на нашей стороне. А это хорошо. Лютоволк снова атаковал, оттолкнувшись от одной колонны, чтобы увернуться от атаки князя. Достаточно проворно для такого крупного зверя. И почти сомкнул челюсти на голове Михайлова. Буквально за миг до смерти ублюдка я мысленно остановил волка. Потому что юный княжич, избитый и со сломанной рукой, держал у горла княжны нож. Василиса вжалась в стену, пытаясь отодвинуться от острого лезвия и посмотрела на меня, будто смутившись от того, в какую ситуацию попала. «Ничего, голубовласка моя, я тебя вытащу». «Отпустите моего отца!» — прохрипел княжич, харкая кровью. «И дайте нам уйти, или вашей княжне конец!» Больше условий выставить он не успел. Герцог растаял в воздухе и тут же появился возле Михайлова-младшего. Тот даже среагировать не успел, как отправился в полет. Его встретил мой кулак. Хорошо так встретил, насквозь. Через секунду я стряхнул обмякшую тушку на пол, как грязную тряпку, а его папаша заскулил. «Не убивайте, я все расскажу». «Зачем?» — пожал плечами Билибин. «Нужда в вашем признании, ваше сиятельство, пропала еще пару сотен патронов назад». Он был прав. Хватит показаний княжны. Я приказал Альфачику выпустить князя, дав мысленную команду «плюнь каку». Затем герцог закончил начатое. Оба Михайлова были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Герцог снял палец со спускового крючка. Все было кончено. Мрачная радость опустилась на мои плечи. Наконец-то все позади. А князь с сыном получили то, что заслуживали. Я подскочил к княжне и взял легкую, как перышко, девушку на руки. Она обвела мою шею руками и уткнулась лицом в грудь. Я отозвал инсект. Решил, что не очень приятно поливать слезами мореный дуб. «Ты в порядке?» — спросил ее тихо. «Дай мне пару минут», — прошептала она. «У нас их нет». Вернул нас к реальности герцог Билибин. По дороге сюда видел дружины князя Разумовского и герцога Короленко. У них много людей и техники, и они идут сюда. Снаружи донеслись звуки выстрелов. «Подчищают хвосты», — догадался я. Михайловых списали в утиль. Герцог кивнул. «И, похоже, они уже начали. Скорее уходим». «Не уйдем», — качнул я головой. Радость улетучилась. Поместье князя грозило стать могилой и нам. «Унеси ее». Я передал княжну на руки герцогу. Та попыталась вцепиться в меня руками и ногами, но я был настойчив. «Используй инсекта, унеси за пределы поместья». «Нет», — кричала Василиса. «Как ты можешь так со мной, с нами? Тебя же убьют!» «Да с чего это?» — пожал я плечами. «Это вас убить могут, а меня вряд ли. Уходи, Макс, а я пробьюсь сам». Герцог кивнул и растаял вместе с княжной в воздухе. Только тень мелькнула, улетая по коридору, и я с облегчением выдохнул. «Одному будет гораздо проще». Вдруг снаружи донеслась натуральная канонада взрывов. Будто целый воздушный флот лупил изо всех пушек по поместью. Стены и потолок дрожали, осыпались кусками бетона и штукатурки, пока я бежал по подвальным коридорам, сбивая лампочки головой. Взрывы не утихали, а только приближались. Вашу ж мать. Да на меня сейчас весь особняк рухнет. Мы так не договаривались.